Витя говорит. Подумаешь, нас тоже скоро по телеку покажут. Всю команду. Пенсионер дядя Петя Макогонов выразил желание стоять в воротах. Раз у нас такое критическое положение. Хотя он и пошутил, но мы ему вполне серьезно отказали. Забавный инцидент произошел с Галей Хорошайловой. Она узнала, что мы футбольную команду собираем, за нами увязалась, претендует на роль центра нападения. Мы ей объясняем. «Ну, кто ты такая? Посмотри на себя!» Она говорит, «Я центр нападения». Мы смеемся, а она в ответ, «А вы дураки!» Еле-еле от нее отвязались. 11-го игрока мы долго найти не могли, как вдруг появляется во дворе бывший хулиган Николай Богданов. Я сразу ему предложил встать на воротах. А он мне как щелкнет в нос, да с такой силой, что слезы из глаз потекли. Я, кричит, тебе покажу, как надо мной издеваться. Мы от него разбежались в разные стороны и за сараем собрались. Неожиданно дядя Петя появился. Схватил Богданова за руку и говорит, «Вместо того, чтобы исправиться, ты опять за старое?» Богданов задрожал и говорит, «Буду стоять на воротах!» Дядя Петя говорит, «Я и то согласился, а ты кривляешься. Эх ты какой важный!» Но как только дядя Петя его отпустил, Богданов отбежал на почтительное расстояние и стал орать «Ловите, ловите!» и по водосточной трубе полез на крышу. Дядя Петя вздохнул и говорит «Пропадет человек, а жаль. Ничего, мы за него возьмемся. А вы не печальтесь, ребята, я вам своего внука из 15-го дома приведу. Он будет счастлив. Только вы никому ни слова, что он не из нашего двора, а то скандал будет». Дядя Петя сначала не понял, почему скандал будет. А когда разобрался, что подлог получается, чужих игроков переманиваем, а сами от имени своего двора выступаем, засмеялся и говорит: «Никому на свете не скажу. Можете на меня положиться». Мы на него целиком положились и всей командой пошли есть мороженое. А потом Саша вынес свой новый индийский мяч во двор, и мы его гоняли по лужам, лупили что из силы по сосулькам, вовсю тренировались, устали и отправились в соседний двор договариваться о встрече.